Глава третья. Анфиса. «Ну вот», — улыбнулась я. «Готово», — прошептала, оставшись довольно проделанной работой. Легким движением руки поправила складочки на шелковом кофейного цвета покрывале и разложила по местам чистенькие подушки, слегка взбивая их. Смахнула парочку невидимых пылинок с картины на стене. И вуаля! Глянула на время. Без 10:12 всего. А у меня еще один номер готов. Итого 5 из 15 до обеда — не такой уж и плохой результат. Ай да я, ай да молодец. И пусть злая Наташка утрет себе нос своей карточкой с заданием. Я еще раз пробежала взглядом по номеру, проверяя, ничего ли не забыла, и, подхватив тележку, покатилась на выход. Закрыла за собой дверь, тут же пряча ключ-карту в карман фартука. Все быстро, четко, без лишних промедлений. Сейчас. Помнится, поначалу, когда судьба только подкинула мне вакансию горничной, при одной мысли о масштабах отеля и работы, что предстояло, бросала то в жар, то в холод. Казалось, где я, а где уборка номеров. Первые дни и подавно от волнения путала элементарные вещи, вроде очистителя для стекол и моющего для пола. Светка, которая была моей наставницей, охала и искренне хохотала над моими проколами, покорно почищая косяки за нерадивой стажеркой. Со временем стало проще. Я набила руку, изучила тонкости и нюансы профессии и уже относилась к своей работе как к некому виду извращенной медитации. Кто-то, успокаивая свои нервишки, занимается йогой, а кто-то тряпкой машет, да еще и деньги за это получает. Приличная. Но разве не сказка? Тем более белоручкой я никогда не была, и маникюр испортить совсем не боялась. Так что вместе с Наташкой пусть нос утрёт себе и мой любимый многоуважаемый папочка с его договорным браком и деньгами, которые он может засунуть себе туда. Ну, в общем, вы поняли, куда. «Фиска!» — услышала за спиной и притормозила, оборачиваясь. С другого конца длинного коридора ко мне спешила взмыленная Светка. «Ты на обед?» «Угу. Ты тоже уже все? «Почти». Через 10 минут в столовой, не притормаживая, на ходу крикнула подруга, проносясь мимо меня с тележкой грязного белья. «Так точно!» — крикнула ей вдогонку и покатила себе дальше, раскланиваясь с проходящими мимо гостями отеля, которые непременно улыбались в ответ. Хоть Наталья Леонидовна говорила нам, что мы для постояльцев должны быть словно тень, бесшумные, невидимые, но это ее правило я благополучно умудрялась игнорировать. Перед перерывом я оставила весь инвентарь в подсобке и сдала ключи от уже чистых номеров старшей горничной. После обеда убираться предстоит в пустующих люксах и торопиться там уж точно некуда. А если все пойдет по плану, я намерен затащить Светку вечером на покатушке на великах в Центральный парк. И никакие ее отговорки в виде Коли меня не интересуют. Да, так и сделаю. Довольно решительно я спустилась на первый этаж и, воодушевлённо предстоящим обедом, юркнула в дверь. Да у нее же и зависла. В служебных помещениях творилось что-то неимоверное. Стоило мне только переступить порог длинного коридора, который, в отличие от этажей с жилыми номерами, не отличался особым изыском. Меня буквально шибло с ног царящая вокруг суета. Весь обслуживающий персонал от мала до велика в прямом смысле стоял на ушах. Все куда-то бегут, летят, ползут. Отовсюду слышатся приказы, крики, ор. Кто-то переговаривается, некоторые умудряются переругиваться, споря на весь коридор. И со всех сторон, как из потревоженного осинового уля, жужжит. «Приехал! Ох, сейчас начнется. У нас же ничего не готово!» «Что не готово? Кто приехал? Ничего не понимаю. Или неужели все так переполошились из-за того самого гостя из президентского? Но у нас в подсобках никогда не было такого жуткого кипиша. Даже когда мировые звезды, будь то кино или политика, удостаивали своим вниманием наш отель, что, кстати говоря, было не редкостью. Да тут вообще все к этому были привыкшие. И что началось-то?» «Анфиса, ты почему здесь стоишь?» Летела прямо на меня Наташка, крепко прижимая к своей пышной четверке планшет, сверкая недовольным взглядом, сузила свои без того небольшие глаза в щелочке. «Так обед?» «Какой обед?» — рыкнул супервайзер. «У нас начальство приехало, а ты мне про обед!» «Ничего не пойму». «Наше начальство не уезжало же», — развела я руками. «Я их буквально утром видела». «Я про генерального Ветрова! А ну марш за работу!» «Какого генерального?» Вылупила я свои глаза от удивления, но вернуть в ответ что-нибудь язвительное насчет моей сообразительности Наталья Леонидовна не успела. Женщина, уничижительно зыркнув в мою сторону, собиралась выйти в дверь, расположившуюся у меня за спиной. Уже схватилась за ручку, как эта самая дверь резко открылась внутрь и благополучно врезала начальница прямо в ее длинный нос. Упс. Я втянула голову в плечи, охнув от неожиданности. «Вот это конфуз». А Наташка ёкнула, схватившись за ушибленную часть физиономии, на глазах багровея от злости. Собственно, так же стремительно багровела ее нос. «Вы как?» «Злости, тетеньки!» — послышалось откуда-то снизу. Я аж подпрыгнула от неожиданности. Перевела взгляд закипающей начальницы на ребенок в техническом помещении. Я, выпучив глаза, уставилась на появившуюся в открывшемся дверном проеме девочку лет 4, точно незнакомую мне девочку. 2 задорных хвостика, 2 розовых бантика, белая футболка с мини-маус, пышно-розовый балетный пачка, красные кеды и синий скейт. Офигеть. Мелочь перевела свой задорный зеленый взгляд с меня на растерянно от такой наглости супервайзера. Улыбнулась и выдала непосредственно. «До свидания, тетеньки». Вскочила на свой синий скейт и, отталкиваясь второй ногой, лихо пронеслась прямо по коридору, распугивая отшатывающийся к стенам персонал своим звонким. «Посторонись!» Мы с Наташкой переглянулись. Ребенок, да еще и в помещениях, отведенных для персонала, вопиющие нарушения рабочей этики. За такие проколы полагались приличные штрафы. Неужели какой-то смертник решил притащить с собой на смену дочь? Я очень сильно не завидую этому бедолаге. Начальство ему все косточки пересчитает. «Это что за недоразумение?» — первой в себя пришла начальница. «Дочь, видать». «Чья? Кто посмел?» — звонко заголосила женщина на всю подсобку. И почему-то на меня посмотрела, будто это ангельски наглое создание могло быть моим чадом в самом деле. Еще вчера не было, сегодня вуаля, и сразу 4-5 лет. Магия не иначе. Блин. Еще секунду такого взгляда Наташки, и не виноватой я начну чувствовать себя виноватой. «Ветрова?» «Да понятия не имею я, чья». «Немедленно разобраться! У нас начальство на пороге, проверка, а тут творится какой-то куш!» Договорить женщина не успела. У нее дернулся глаз. Все в коридоре замерли. А с его другого конца донес оглушительный звон бьющейся посуды, полетевшего стекла и треск свалившихся на пол железных подносов. А следом за звуковой какофонией раздался возмущенный вопль поварихи Нины. «Кухня!» Оглянувшись, завопили мы одновременно с начальницей и подорвались с места. Правда, надолго Натальи Леонидовны не хватило. Она пробежала полметра и заныла, что переломает себе все свои изящные ноги на высоких каблучищах. На кой черт, спрашивается, она вообще их на работу надевает? Непонятно. Но первая преследовательница отвалилась на подходе к кухне со словами. «Останови ее, Ветрова! Немедленно! Не дай Боже, Демьян Романович увидит этот ужас! Уволю!» После слова «уволю» ногами я начала перебирать в 2 раза быстрее. Еще бы лодочки на бетоне не проскальзывали, цены бы им не было. Я залетела на кухню, оглядела ошарашенных работников с глазами по 5 копеек, злую тетю Нину и хаос, учиненный девчушкой, и взглядом выхватила край, уносящийся все дальше от меня розовой пачки. «Стой!» — крикнул, но ребенок меня или не услышал, или напрочь проигнорировал, скрываясь за поворотом в соседний коридор. «Анфиса, что происходит?» — услышал окрик, прилетевший мне в спину, но время объясняться не было. Я, ловко лавируя между хрупкими полками и десятками работников, припустила в ту сторону, где скрылась девчонка на скейте. Коридоры, коридоры, коридоры, люди, тележки, шкафы. Сердце бухло в груди. Дурацкая узкая юбка платья мешала бежать в полную силу, а обувь, как маслом намазанная, безбожно скользила, норовя переплести мои ноги и устроить встречу моего носа с бетонным полом. «Стой, подожди!» — кричала я малышке, но та, словно в издевку, только больше начинала хохотать, оглядываться и ускоряться на своем 4-колесном друге, размахивая своими светлыми хвостами и улепетывая от меня прямо... «Твою бабушку!» «Нет-нет-нет! Это же дверь, ведущая в лобби отеля!» «Туда нельзя! Эй! Да постой ты!» Крики не помогли. Скорость моей черепашей тоже. Девчонка влетела в открытую официантом прямо перед ее носом дверь и понеслась дальше по огромному, отделанному темным мрамором лобби. Шикарному, дорогому, вопиюще роскошному лицу отеля, шелестя своими колесиками борда и тряся пачкой, разгоняясь и только чудом в ней врезаясь в гостей, которые бросались по разные стороны от возмутительницы спокойствия. Но это все были цветочки. Ягодки начались, когда я поняла, что не могу остановиться. Я честно попыталась затормозить. Замахала руками в попытке уцепиться за пиджак ошалевшего от неожиданности парнишки-официанта, но тщетно. Косяк, тоже мимо. На полном ходу на прямых ватных от страха ногах я выкатилась следом за бандиткой, эпично проскальзывая балетками по полу огромного помещения с разодетыми в дорогие шмотки гостями, под укоризненные взгляды персонала, удерживая из последних сил равновесие и с криком «Ой, посторонись!» выцепила взглядом прямо перед собой в паре метров внушительную мужскую фигуру в черном костюме. Траектория моего полета прямо вопила о том, что еще пара секунд, и я прилечу прямехонько в этот мощный разворот плеч, шибая дяденьку с ног. И только в последний момент, когда в голове сформировалась мысль, допрыгалась Фиса. Я вижу, как черный костюмчик оборачивается. Лицо рассмотреть не успеваю, а вот его широкую грудь с белой рубашкой вполне. 5-я точка чую. Это и есть тот самый генеральный. Но сделать что-либо уже не могу. Только паниковать. Дыхание перехватывает, глаза лезут из орбит, а с губ срывается «Чёрт!». И я влетаю прямёхонько в раскрытый в последний момент объятия мужчины. «Твою!» — рыкнул низкий баритон, пробирающий до мурашек. Спаситель схватил меня за талию, а я, засуетившись и замахав руками, как лопастями сошедшего с ума вертолета, теряю равновесие. Нога подворачивается, и я валюсь на пол, как мешок с картошкой, в последний момент цепляясь пальцами за отворот пиджака-костюмчика. Машинально тяну его за собой. Мгновение сыр-бора. Момент паники. И мужчина, рухнув на пол, крепко прижимая мое дрожащее тельце к своему упругому спортивному телу, перенес всю силу удара мраморного пола на свои сильные плечи, позволяя мне приземлиться верхом. Весь удар пришелся на спину спасителя, ну и пятую точку. Ой, кажется, он еще и затылком нормально приложился. «Простите, ради бога, я не хотела, я...» Все, что я успела выпалить до того, как подняла взгляд и онемела, забыла все слова напрочь, когда глаза сфокусировались на лице невинно пострадавшего. «Да быть того не может», — выдохнула ошарашенно. «Вот только его здесь не хватало». «Анфиса?» — прогрохотал знакомый голос. «Упс. Похоже, Демьян тоже меня узнал». Я выпуталась из мужских объятий и подскочила на ноги. Дёрганно поправляя задравшееся платье, поднимая взгляд на грациозно поднявшегося на ноги мужчину. Нагорный, собственной заносчивой персоны. «Попадос Фиса». Краем глаза выцепила ту самую бандитку на скейте, за которой я так рьяно гналась. Девчушка притормозила рядом с Демьяном, и картинка в голове встала на место. Дочь. А рядом с ней сногсшибательная блондинка, точно сошедшая с обложки глянца. Невеста, жена, подруга. Вот это я влипла. «Так что ты здесь делаешь, Анфиса?» — требовательно спросил мужчина, выжидательно на меня уставившись своим пронзительным темным взглядом из-под бровей. Внушительный, высокий, впечатляющий, пугающий до дрожи и настолько же самовлюбленный сноб. «Работаю вообще-то. Работала. Не уверена, что буду дальше в свете наших с мистером Нагорным взаимоотношений. Чую, выпрут у меня пинком под пятую точку. Да еще и направление в сторону навязанного брака поддадут». Демьян молча скользил по мне взглядом и заламывает бровь. Картина так, и зараза красиво. Спрашивает ехидно спокойно. «Горничный? Да еще и в моем отеле? Ты сбежал от обеспеченного отца, чтобы работать горничной? Серьезно?» «Его отель? Вот это новости. Если бы я была хоть чуточку дальновиднее, то побеспокоилась бы о нужной информации. Но добрая тетушка Флоренции настолько меня очаровала, что я даже пальцем не пошевелила в свое время. Дура!» «Я бежала не от отца, от навязанного мне брака с твоим младшим братцем», — задрала я нос. «Я буду премного благодарна, если ты благополучно забудешь, что видел меня здесь, у себя, в отеле». В холле повисла звенящая тишина. Все зеваки присмирели и, мягко говоря, офигели от такой дерзости горничной. А Демьян просто молча сверлил взглядом, слишком уж пристально изучая от макушки до пят. Правда, длилась эта заминка недолго. Дочка большого босса подхватила свой синий скейт и сказала громко с ангельской улыбкой. «Папочка, я лишила. А давай Анфиса будет моей мамочкой, м?» Вот теперь дар речи потеряли все. Пасси Демьяна подавилась воздухом, а самому Нагорному, кажется, и подавно поплохело.